Васиштха продолжил. «О Рама, делая все время то, что положено в данной ситуации, ум не должен быть привязан к действию, мыслям или объекту. Точно так же он не должен быть привязан к небесам или к преисподней или к чему-то другому. Он не должен быть связан внешними отношениями, естественными движениями внутренних чувств или жизненной силой. Ум не должен находиться ни в голове, ни на небе, ни между бровей, ни на кончике носа, или во рту, или в глазах. Он не должен отдыхать ни во тьме, ни на свету, ни даже в укрытии сердца. Состояние пробуждения, сновидения и глубокого сна не должны удерживать его, и даже широкое чистое пространство не должно быть его домом. Не привязанный к цвету, движению или неподвижности, к началу, окончанию, середине или к чему-либо еще, ум не должен держаться ни на расстоянии, ни поблизости, ни перед, ни в объектах и ни в себе. Чувственные ощущения, невежественное состояние счастья, концепции и объекты не должны иметь над ним власти. Ум должен находиться в чистом сознании, как чистое сознание, лишь с небольшим внешним движением мысли, осознавая полную бесполезность объектов этого мира. Когда разорваны все привязанности, индивидуальное сознание становится неиндивидуальным сознанием. И затем случается то, что случается, будь это действие или бездействие. В таком состоянии непривязанности индивидуальное сознание не привязывается к результатам действий. Или, уйдя даже от этого состояния небольшого понимания объектов, позволь индивидуальному сознанию раствориться в высшем спокойствии. Такой свободный мудрец навсегда свободен от страданий и страхов, кажется ли он действующим или бездействующим для окружающих. Все любят и почитают подобных людей. Даже если в глазах других он кажется взволнованным, внутри он укрепился в мудрости. Его сознание не украшается счастьем или несчастьем. Он не обращает внимания на блеск и привлекательность мира. Достигнув самосознания, он живет в постоянном созерцании и потому не привязан ни к чему в этой вселенной. Поднявшись над противоположностями, он кажется глубоко спящим даже в пробужденном состоянии. Это состояние, в котором ум освобожден от своего характерного движения мысли и в котором существует только ощущение мира, известно как состояние глубокого сна в пробуждении. Находящийся в нем живет непроизвольной жизнью, освобожденный от любого типа умственных отвлечений и расстройств, не озабоченный короткой или долгой жизнью. Когда это самое состояние глубокого сна в пробуждении полностью созревает, оно известно как турия, или четвертое состояние. Утвердившись в нем, мудрец воспринимает Вселенную как огромную игровую площадку, а жизнь как космический танец. Совершенно свободный от страданий и страха, и от заблуждений кажущегося мира, утвердившийся в состоянии турии, не совершает более ошибок. Он всегда погружен в блаженство. Он идет и далее в состояние огромного невыразимого блаженства. Это считается состоянием, следующим даже за Турией. Неописуемое и непостижимое состояние. Васиштха продолжил. Еще возможно выразить словами состояние того, кто освободился в этой жизни. Состояние Турии, или глубокий сон в пробуждении, или состояние полной свободы. Но состояние, следующее за этим, недоступно для описания словами. Это состояние за состоянием Турии. О Рама, стремись достичь его. Сначала утвердись в состоянии глубокого сна в пробуждении. Оставайся незаинтересованным в существовании или несуществовании тела, зная, что тело – только продукт иллюзии. Ты мудрый человек, о Рама, и ты достиг внутреннего пробуждения. Ум человека, знающего собственную сущность, не катится вниз. Здесь существует только чистое сознание. Поэтому не позволяй понятиям «я такой-то и такой-то» или «это мое» возникнуть в тебе. Даже слова «сам», «я» используются только для передачи мыслей. Истина находится вне этих описаний. Нет двойственности, нет тел, и потому нет взаимоотношений между ними. Хотя я говорю с тобой, предполагая некую дуальность, в истине нет такого разделения. Как нет взаимоотношений между светом и тьмой, так и не может быть взаимоотношения между телом и тем, кто в нем воплощен. Когда эта истина известна, пропадает ошибочное восприятие. Собственная сущность является сознанием, чистым, вечным, лишенным изменений, в то время как тело не вечное и не чистое. Могут ли они быть хоть как-нибудь связанными? Тело оживляется жизненной силой или другими элементами. Тело не может состоять ни в каких отношениях с Высшим Я. Даже если сущность и тело рассматриваются как отдельные реальности, между ними не может быть никакого отношения. Но если эта двойственность нереальна, тогда сами такие мысли становятся безотносительными. Пусть эта истина утвердится в тебе. Нет ни несвободы, ни освобождения, ни для кого, никогда и нигде. Ясно, что все это – только единое бесконечное сознание, или сущность, или Высшее Я. Если ты будешь прислушиваться к концепциям «я счастлив» или «я несчастлив», или «я глуп», тогда они принесут тебе бесконечные страдания. Тело начало существовать только от жизненной силы. Оно существует благодаря этой силе. Его речь вызвана ей же. И все чувства работают тоже благодаря этой силе. Интеллект в нем является только бесконечным, неделимым сознанием. Это бесконечное сознание раскинулось повсюду, как пространство и так далее, и оно отражается в сознании. И это отражение называют умом. Когда ум оставляет свое тело тюрьму и улетает, он ощущает свою сущность, которая есть сознание. Где есть цветочный запах, там есть и цветок. Где есть ум, там есть и сознание. Но только ум является единственной причиной кажущегося мира, потому что сознание вездесуще и бесконечно, и оно, хотя и является изначальной причиной причин, не является причиной этого кажущегося мира. Воистину, причиной этого мира является не исследование сущности реальности или невежество. Как лампа мгновенно разгоняет тьму, так свет самоосознания мгновенно разгоняет тьму невежества. Поэтому надо исследовать то, что называется индивидуальным сознанием, умом или внутренним психологическим фактором. Рама спросил: «О святой, как получилось, что эти концепции и категории настолько общеприняты?» Васиштха продолжил: «Воистину, все это высшее сознание. Однако, как волны поднимаются в океане, так разнообразие, называемое Вселенной, поднимается в уме. То здесь, то там сущность проявляется как кинетическая. В других местах она остается в своем статическом состоянии. Статичные, инертные субстанции, подобные камню, а кинетические – это люди и другие существа. Во всем этом всемогущее существование поддерживает понятие невежества и потому остается как бы невежественным. Так бесконечное одевается в одежды глупости, и это называется индивидуальным сознанием. Потому что оно живое, его называют душой. Из-за его эгоистического понятия его называют эго. Потому что оно различает и определяет, его называют буддхи или различающей способностью. Из-за своей способности создавать концепции и восприятия его называют умом. Так как оно естественно, его зовут природой. Само оно известно как тело, потому что оно меняется. Его называют сознанием, потому что его сущность – сознание. Высшее сознание, единственная истина, находится непосредственно между инертным и сознательным. Оно одно создает разнообразие и известно под разными названиями. Но все эти разделения и категории были придуманы людьми с искаженным интеллектом для удовольствия споров и для запутывания невежественных людей. Потому, о Рама, только индивидуальное сознание является причиной этого кажущегося мира. Что может сделать это глухое и тупое тело? Если человек умирает, сознание не умирает, как не умирает дерево, если с него падает лист. Только невежественный человек думает иначе. С другой стороны, если умирает ум, все остальное тоже пропадает и наступает окончательное освобождение. Человек, страдающий: «Увы, я умираю, я пропадаю», по глупости цепляется за неверные концепции. Он снова будет ощущать эту иллюзию кажущегося мира в каком-нибудь другом месте и в другое время. Индивидуальное сознание, ограниченное умственно, оставляет одно тело и ищет другое. Как няня носит ребенка с места на место, чтобы отвлечь его, так умственное ограничение носит душу туда и сюда. Так, привязанное веревкой умственного ограничения, индивидуальное сознание проходит через повторяющиеся рождения в разных видах и через разнообразные страдания. О Рама! Ты не рождаешься, когда рождается тело, и не умираешь, когда оно умирает. Внутреннее сознание, обитающее в теле, свободно от понятий желательного и нежелательного по отношению к телу, уму и чувствам. Внутреннее сознание приходит в контакт с ними, как путешественники встречаются на постоялом дворе или как бревна, сплавляющиеся по реке, встречаются и расстаются в потоке. Их встречи и расставания не вызывают счастья или несчастья для сознания. Почему же люди радуются и печалятся в тех же обстоятельствах? Высшее сознание, из-за этих глупых самоограничений, становящееся умом, как бы загрязняется объектами этого мира. Но то же сознание, когда пробуждается к собственной истинной сущности, оставляет свои глупые заблуждения и обретает знание самого себя. Тогда ум смотрит на тело как бы с большой высоты. Узнавая тело как собрание разных элементов, он превосходит осознание тела и становится просветленным. Такой просветленный человек не может обрести грязь мира или невежества, даже если он действует в мире. Он не привлекается и не отталкивается ничем в мире. Он знает, что то, что называется «я», и то, что называется миром в прошлом, настоящем и будущем, является только продолжением объединения между чистым ощущением и процессом ощущения. Будут ли объекты ощущения реальными или нереальными, зависит исключительно от того, кто ощущает. Как тогда возникают радость и печаль? Фальшивое всегда фальшиво. Истина есть истина, а смесь и того, и другого фальшива. Не будь обманут. Оставь неверные восприятия и узри истину. Тогда ты никогда больше снова не обманешься. Все, что существует, является только продолжением взаимоотношения между чистым процессом восприятия и воспринимаемым. Это восприятие воистину является наслаждением самоосознания. Это чистое восприятие. Поэтому оно известно как абсолютный брахман. Наслаждение, появляющееся в процессе контакта этого чистого процесса ощущения с ощущаемым, является высшим. Но для глупца это мир, а для мудрого это освобождение. Это чистое ощущение само является бесконечным сознанием. Когда оно склоняется к объектам, это привязанность и несвобода. Но когда оно свободно, это освобождение. Когда такое ощущение свободно от гнили или любопытства, это освобождение. Когда такое ощущение освобождается даже от этого контакта, то есть от субъектно-объектных отношений, тогда этот кажущийся мир полностью прекращается. Тогда возникает турия, или глубокий сон при пробуждении. Высшее сознание не является ни тем, ни этим. Оно превосходит любой объект ощущения. В неограниченном и необусловленном видении знающего истину все это только единое высшее сознание, и нет ничего, что можно было бы считать не высшим сознанием. Материальность всех субстанций есть не что иное, как собственная сущность или бесконечное сознание. Васиштха продолжил. О Рама! Есть еще одна точка зрения, встав на которую, ты тоже достигнешь божественного просветления и будешь твердым в самосознании. Это следующая точка зрения. Я являюсь пространством. Я есть солнце. Я являюсь всеми сторонами света, а также тем, что внизу и что свыше. Я являюсь божествами. Я являюсь демонами. Я есть все существа. Я тьма. Я земля, океаны и так далее. Я пыль, ветер, огонь и весь мир. Я вездесущ. Как может быть что-нибудь вне меня? Приняв такую точку зрения, ты поднимешься над радостью и печалью. И та, и другая точки зрения способствуют освобождению. Одна – я чрезвычайно тонкое и трансцендентальное сознание. И другая – я есть все и все. Есть еще одна точка зрения касательно себя. И это «я являюсь телом». Подобная точка зрения является источником бесконечных страданий. Оставь все эти три точки зрения, о Рама, и оставайся чистым сознанием. Ибо, хотя твоя сущность трансцендентальна и вездесуща, только сознание является светом во всех предметах и в мире, хотя они воистину и фальшивы. Это самоосознание не достигается объяснениями и описаниями или чьими-то инструкциями. Все узнается только непосредственным опытом. Все, что воспринимается в этом мире, и все, что известно, все это является высшим сознанием, лишенным двойственности ощущаемого и ощущения. Только высшее существование существует всегда и повсюду, но из-за его исключительной тонкости оно не ощущается. Во всех существах это их души. Все действия происходят при свете солнца, но если действия прекратятся, солнце от этого не пострадает. Также из-за бесконечного сознания работает тело и так далее. Но если тело умирает, сознание не страдает от этого. Высшее сознание не рождено и не умирает. Оно ничего не приобретает и ничего не желает. Оно не связано, и оно не освобождается. Сознание всегда является сознанием.